С Луной все в порядке. Я стоял в непонятном оцепенении над убитым зверем, пока не подошел дед Игнат. «Порядок», — взглянув на медведя, произнес он. Однако не было в его голосе ни одобрения, ни радости. Я все еще не мог до конца прийти в себя. Несколько раз обошел зверя, по-прежнему крепко сжимая ружье. Не верилось, что шатун, людоед, наводивший ужас на всю округу, мертв и уже никому не опасен. «Разделывать когда будем?» — наконец спросил я. Дед Игнат покачал головой. «Этого трогать нельзя. Ни шкуру снимать, ни клыки на память вырезать. Даже птицам и зверю на съедение нельзя оставлять. Иначе разойдется по тайге злое наваждение, и смерть снова придет в деревню. Закопаем зверя поглубже». «А я слышал, клыки и когти людоеда надо подбросить во двор шатун-яге». Деду Игнату моя осведомленность не понравилась. «Небось, от Пантелея или от запуганных старух услыхал? Так сила людская не в месте, а в прощении. Тем и побеждает она зло. По-вашему, все прощать надо?» «Не знаю, все или не все», — развел руками старик. «Да только Богом дано. Мстить может и человек, и зверь. А прощать только человек». Вернувшись в Москву, я встретился с Василием Михайловичем и рассказал обо всем, что случилось. Официальных записей не делали. Выслушав, полковник усмехнулся. «Теперь ясно одно, что ничего не ясно. Ведьма-то куда подевалась?» В ответ я лишь развел руками. «Говорят, как ушла в тайгу в своей ритуальной багровой шале, так и не вернулась». «Так, может, ее...» Василий Михайлович сделал характерное движение пальцем по шее. «Не знаю. Никто ничего не видел, никто ничего не говорит. Что ж начальству отписать? А пусть местный народ сам разбирается со всякой нечистью, ведьмами, людоедами и прочей чертовщиной». «Может, ты и прав», — согласился полковник и весело подмигнул мне. «Главное, луна на месте? Сияет, как положено. С луной все в порядке», — подтвердил я. «Сияет».